ту самую девушку, на которую накричала вчера Софья Михайловна. Ульяша говорила с какой-то толстой женщиной. Возле них темнела фигура подростка. Женщина, как видно, просила о чем-то Ульяшу, а Ульяша ей отказывала. «Ну уж, посидите здесь, в передней, коль так», — наконец сказала Ульяна. «Барин скоро выйдут. Только сидите тихонько». Она, прикрыв за собой дверь, вернулась в столовую и, увидев Лену, весело улыбнулась ей. «Как вы рано встали, барышни?» — сказала она шепотом. «Соскучитесь, так рано встамши. У нас так рано только один барин встает». «Кто это там?» — указав пальцем на дверь в переднюю, шепотом спросила Лена. «Суркова это, мать с сыном», — пояснила Ульяша. «Мамаша пришла за сынка просить, чтобы обратно в школу приняли». «А сынок здоровый?» — Ульяша хихикнула. «Как он вчера нашего молодого барина расписал! Такого парня бы на выгрузку, а не в школу!» — смеясь, говорила она. «А за что он его?» — допытывалась Лена, серьезно глядя на нее. «А кто ж его знает? Обыкновенно? Разве знает кто, за что мальчики дерутся?» Пока просыпался, одевался, мылся, чистился, убирался весь дом, Лена то и дело возвращалась в столовую и, чуть приоткрыв дверь в переднюю, поглядывала в щелку. Сидят ли еще мать и сын Сурковы? Они сидели рядом. Мать, толстая, в новом цветастом платье и белых нитиных чулках, с робким и чего-то стыдящимся выражением лица, покорно сложив руки на животе. Сын, подросток лет 13-14, широкоплечий и угловатый, упершись локтями в колени и уткнув в большие красные ладони угрюмое и злое лицо. Он был в поношенном из чертовой кожи форменном костюме ученика коммерческого училища. Громадные, подпиравшие шею меркурии на воротнике, вонзились в большие пальцы его рук. Потом пришли Лиза и Адочка в темно-зеленых с белыми воротничками гимназических платьицах и тоже стали подглядывать. Лена не заметила, как это подглядывание превратилось в игру. Всем троим вдруг стало очень весело. Они громко перешептывались и смеялись, зажимая рот ладошками. Один раз Адочка так прильнула к щелке, что дверь отворилась, и Адочка чуть не упала. Все трое так и прыснули. Сурков продолжал сидеть, уткнув лицо в ладони. А мать его испуганно обернулась к дверям, шевельнула руками и виновато и жалко улыбнулась. Лена, перестав смеяться, она стояла теперь одна в открытых дверях, несколько секунд, широко открыв глаза, смотрела в лицо матери Суркова. В это время открылась другая дверь в переднюю, и оттуда показалась Ульяша. «Пожалуйте», — весело сказала она. Мать Суркова засуетилась, с неуклюжей торопливостью стала оправлять платье и волосы. Сын, не взглянув на Лену, прихрамывая, первым прошел в кабинет Гиммера. Некоторое время Лена стояла еще в дверях, и вдруг краска стыда бросилась ей в лицо, уши, шею. Высоко подняв голову, с одеревеневшими губами, Лена прошла мимо Лизы и Адочки, удивленно проводивших ее глазами. За завтраком Лена узнала, что старый Гиммер, бывший членом попечительного совета коммерческого училища, удовлетворил просьбу Сурковых и дал им письмо к директору, где он писал, что Петр Сурков –